Глава 22. Вот так сложилось, что осенью 1930 года в деревне Кфар-Давид в Израильской долине маялся вдовец, которому доводилось самому и пахать, и варить, и шить, и играть со своими детьми, и читать им книжки, да еще каждую ночь вставать и следить, чтобы они не сбросили с себя одеяло, да каждое утро отправлять их в школу, умытых, причесанных и накормленных, и каждый день зарываться лицом в платье умершей жены, что висели в пещере платяного шкафа, подобно спящим летучим мышам, сотканным из тканей и воспоминаний. И как бы невелика была сила его тела, ее уже явно не доставало. А в поселке Петах-Тиква, а может быть, Ришон-Лецион, жила женщина, вдова при живом муже, покинутая и несчастная, у которой украли дочь. И сердце ее было с той поры намертво стиснуто в клетке ребер, а слезы прорыли борозды в ее лице. «Что же тут еще рассуждать?» — спросил Яков Шейнфельд и убрал со стола большие тарелки. «Видишь, Зейде, как тут все ясно. Сама судьба хотела, чтобы они встретились». «И действительно, отныне и далее прибытие моей матери в деревню оставалось уже только вопросом времени. Но я хочу тебя спросить, Зейде, и ради этого надо забрать маленькую девочку у ее матери? Ради этого надо утопить другую женщину в Вади?» Но судьба, с той же смутной горечью добавил он, никогда не склонна оставлять такого рода встречи на волю случая и даже не на волю удачи. Выполнить предначертанное было вверено руке дяди Менахима. Дядя Менахим прослышал о судьбе Юдит и достаточно деликатно и умно поговорил о ней с Моше, рассказав ему то, что следовало рассказать, и опустив все, что требовало умолчания, а потом сам же и отправился за ней. Он бы вообще сохранил все это дело в тайне, но Батшева закатила ему страшный скандал прямо в центре деревни и орала при всех, что ее муж едет запрыгнуть на новую курве. Менахем предложил Юдит перебраться в Кфар-Давид. Она будет работать у его брата, и у нее будет хлеб, чтобы было что есть, и одежда, в чем ходить, и дом, где жить, и дети растить, и коровы доить, и кастрюли ставить их на огонь, и мужчина, чтобы было с кем пить чай, и читать его мысли, и смотреть ему в глаза. «Это будет хорошо для вас обоих», — сказал он ей. Но ни Моше, ни Юдит не поспешили принять его предложение. Каждый из них укрылся в броне своей беды, и оба сказали «может быть» и «зачем» и «поживем, увидим», и еще много таких же осторожных слов, как будто сердца предсказывали им что-то и указывали «ждите». И так прошел год со смерти Тони, и снова наступил праздник Пурим. Во всех домах распахнулись шкафы и сундуки, появились наружу платья и ткани, пошли в ход краски, кисти и украшения. Затем состоялось великое состязание маскарадных костюмов, и три кандидата вышли в финал. Первой была непонятная голубоватая фигура, назвавшая себя «царем Индийского океана». Вторым был щитовод-альбинос, который удивил всю деревню самим фактом своего участия. Он нарядился в девушку, стирающую в реке, вышел на сцену с обнаженными коленями, на белизне которых резко проступали багровые пятна, с бельевой корзиной в одной руке и ребристой стиральной доской в другой, и не сводил своих розовых глаз с Якова Шейнфельда. Третьим был, разумеется, деревенский попиш. Он каждый год удивлял всю деревню очередным необычным костюмом и в тот год изображал из себя сиамских близнецов, накрасил глаза, закутался в разноцветные тряпки и к большому оживлению зрителей сообщил, что его брата-близнеца охватил страх перед публикой, и он остался дома. Но аплодисменты быстро умолкли, потому что на сцену вдруг поднялась Тоня Рабинович. Одетая просто по-будничному, покойница протиснулась сквозь толпу и встала рядом с тремя другими финалистами. Она была так похожа на себя, что ведущий уже собрался было сделать ей замечание, что она забыла нарядиться и потому должна сойти со сцены. Но тут все вдруг тяжело задышали от ужаса и возмущения, потому что вспомнили, что Тоня давно умерла, и поняли, что это никто иной, как Моше Рабинович, нарядившийся в память своей жены. Они были так похожи, что вдовцу оказалось достаточно натянуть на себя женское платье, сунуть под грудь пару больших мотков шерсти и повязать на голову косынку. «Убирайся со сцены, Рабинович! Давай убирайся!» — крикнул кто-то. «Постыдился бы!» — гневно процедил деревенский попиш, стиснув сиамские зубы. Но Тоня вперила в него жуткие мертвые глаза, подошла вплотную так, что он даже отшатнулся, вытерла руки о передник тем знакомым движением, которого не сумели стереть ни смерть, ни время, и сказала низким голосом: «Сейчас я кликну моего Моше, и он сделает из тебя котлету». «Довольно, бык, слазь!» Зашумели в публике, послышался свист, и несколько озлобившихся мужчин стали протискиваться вперед. Тоня раскланялась с медвежьей грацией и сошла со сцены. Она прорезала толпу, словно лезвие тяжелого плуга, и покинула празднество. И тут же толпа разбилась на маленькие, возбужденно гудящие группки, которые тоже начали поспешно расходиться. Придя домой, Моше не сразу снял платье умершей жены. Он принялся как безумный искать в шкафах и в углах, а потом стал рвать волосы на затылке и кричать, взывая к деревянным стенам. Дети молча и со страхом смотрели на отца. В конце концов он выбежал из дома, направился к своему валуну, обхватил его руками, поднял, прижав к шерстяным грудям и могучим мышцам, что под ними, и стал с ревом и стоном ходить с ним взад-вперед, пока не бросил обратно на место. «Что тебе сказать, Зейде? Это таки была большая трагедия, потому что люди... Они ведь не только горевали и сочувствовали ему, но они его жалели тоже. А у людей, у них ведь расстояние от жалости до жестокости очень маленькое. И они начали у него за спиной говорить, какой он несчастный. А отсюда до разговоров, что он сумасшедший, тоже маленькое расстояние. А ведь у нас в деревне каждый старается вести себя так, как люди о нем думают. Поэтому я веду себя сегодня как дурачок. А Рабинович вел себя тогда как сумасшедший. И мы еще посмотрим, как ты сам будешь себя когда-нибудь вести». В одну из последующих ночей Рабинович забрался во двор деревенского попиша и унес одного из попишевских гусей. Дома он отрубил своей жертве голову, содрал с нее кожу, поджег кору и ветки, которые всегда скапливались у ствола эвкалипта, и поставил на огонь большую закопченную кастрюлю Тони. Когда кастрюля раскалилась, Моше положил в нее обрывки гусиной кожи и долго переворачивал их со стороны на сторону, а выплавленный жир каждый раз выливал в стоявшую рядом большую миску. Он продолжал варить, пока кусочки кожи не съежились и не зажарились до коричневости, а потом всыпал их в миску с застывающим жиром. С восходом он помчался в пекарню, принес буханку хлеба и стал отрывать от нее куски, макая их в не совсем еще застывший шмальц с поджаристыми хрустящими шкварками. Не из голода и не из мести или раскаяния сделал он то, что сделал, а из-за своего горя, которое отказывалось притупиться, и из-за своего тела, которое отказывалось успокоиться. Слезы растворили комок в его горле, жир смешался с едкостью тоски в его желудке, и он начал выть и блевать. Номи, разбуженная этими страшными звуками, стояла рядом и плакала от испуга. А когда пришел Иодет, мокрый и вонючий от мочи, и сказал: «Я опять сделал пипи в постель, папа», Моше поднялся с земли и крикнул: «Почему? Почему? Сколько еще я должен буду стирать за тобой всю эту вонь?» И вдруг замахнулся и открытой ладонью ударил мальчика по лицу. Добрый запах шмальца привлек ко двору Рабиновича многих деревенских. Они собрались вокруг большой черной кастрюли и поняли, откуда пришли в их сны воспоминания о покинутой ими стране, которые разбудили их сегодня на рассвете. Помимо своей воли, они стали свидетелями и этого страшного удара. Все были потрясены. Рабинович никогда не поднимал руку на человека. Только раз он швырнул на землю местного мясника, одного из грубых мрачных приятелей Глобермана. Этот мясник славился тем, что мог одним ударом топора разрубить берцовую кость быка, и пришел во двор Моше, чтобы помериться силами с его валуном. Когда ему это не удалось, он разозлился и вместо того, чтобы, как все, пнуть камень и сломать себе большой палец ноги, вызвал Моше побороться и мигом оказался на земле. Удар отбросил Одеда к стволу, его глаза закатились и побелели, а тело обмякло и стало сползать на землю. И Моше, побледнев, бросился к нему, поднял и начал было качать на руках. Но Номи крикнула: «Не смей его трогать, не смей!» И Одет пришел в себя, вырвался из рук отца и стал прятаться то за сестру, то за эвкалипт. Люди за забором начали перешептываться, и тогда Рабинович, пытаясь укрыться от укоризненных взглядов соседей и испуганных глаз своих детей, бросился на сеновал и принялся колотить там все, что попадалось под руку, пинать и рвать мешки с комбикормом, расшвыривая их содержимое с такой яростью, что в конце концов весь комбикорм, к великому изумлению коров, превратился в порхающие над стойлами клочья, а сам Моше обессиленно свалился на землю. «Выйди! Выйди сейчас же, Тоня!» Разносился по деревне его страшный рев, собравший ко двору тех немногих, кого еще не созвал запах. Все теснились на том почтительном расстоянии, на которое отодвигается толпа, когда вдруг появляется бешеная собака или нехолощенный бык вырывается из ограды. Опасаясь приблизиться, они пытались издали успокоить Моше своими криками, призывая его вернуться в дом. В конце концов Одет пришел в себя и поднялся на сеновал, и когда он схватил отца за руки и потянул на себя его широкое тяжелое тело, Оно вдруг стало легким, как перышко, и поднялось с земли. Моше позволил мальчику привести себя домой, и там рухнул на кровать и уснул. Он проснулся лишь на утро под рассерженное мычанье коров. Закончив дойку и отослав детей в школу, он оседлал коня и поскакал в соседнюю деревню. — Скажи той своей женщине, чтобы она приезжала, — сказал он Менахему, даже не спешившись. — Подожди, Моше, дай коню поесть и попить, присядь, поговорим немного, — предложил Менахем. — Не сегодня, Менахем, — попятил коня Моше. — Напиши побыстрей. Пусть приезжает. — Весна приближается, Моше, — засмеялся Менахем. «Если мы не поговорим сегодня, тебе придется ждать, пока не кончится Песах». «Я подожду. Напиши ей сегодня же. Пусть приезжает». Он пнул коня пятками в живот и поскакал домой.